Здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте. Меня зовут Анна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Анечка, представься полностью, пожалуйста, девочка. Меня зовут Бычкова Анна Дмитриевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Угу. Ну, и у меня ничего нового, вам нечего сказать совершенно. То, что вчера я вашему мальчику объясняла, все остается в силе. Полина Анатольевна, договор, он были строго обозначены сроки оплаты, вы их Я не нарушили, об поэтому этом. Я нарушила, да, потому что полностью именно это право. Потому что вы мне не предоставляете документацию, которую я от вас требую. А вы обязаны по моему первому требованию ее предоставлять в письменном виде по почте России с уведомлением. Мне нужна полная детализация. Какую вы хотите? Полная детализация, полная выписка, все движения по счету, по моему, по дебетовому, по кредитному, по всем. То есть полностью весь расклад нужен в письменном виде. Вам необходимо восстановиться в графике платежей. Ничего я нигде восстанавливаться не собираюсь, пока мне не вышлют все мои вот эти документы, которые я требую. Все. Иначе ни одного рубля не получите. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 1 марта. Я об этом разве что-то вам сказала, о том, что есть у меня возможность, нет у меня возможности. Есть у меня возможность, только оплачивать не буду, пока не разберусь с вашими махинациями. Все начисления банк производит строго в соответствии с тарифным планом. Вот я хочу проверить, как строго вы там начисляете. Я должна сама это проверить. Я не могу этого сделать. По вашим смс-кам там каким-то непонятным там. Мне надо полностью все выписки, все детализации, все мне надо. Чтобы самой сесть, разобраться. Если самой не получится, к специалистам обратиться. Но мне это нужны все документы с печатями, подписями. С живыми. Полина Анатольевна. А что именно, по какому именно вопросу у вас возникает? Я должна проверить все вот эти вещи, потому что я считаю, что у вас банк ваш мошенничает. Я не понимаю, куда деваются, списываются деньги и так далее. То есть мне надо разобраться. Полина Анатольевна, скорее всего, вы неправильно пользуетесь. Мне не надо, я вас потребовала, с чего скорее всего, это гипотетически, понимаете, даже с вашей тут вы говорите, скорее всего, это значит не факт, правильно? А для того, чтобы был факт, надо этот факт установить, а его можно установить только с помощью документов, правильно? В чем проблема мне эти документы предоставить? Объясните мне, пожалуйста, Анечка. Все верно, вам необходимо восстановиться в графике платежей и я далее сказала, вам предоставить... Я не собираюсь никуда восстанавливаться, пока мне эти не будут предоставлены документы. Полина Анатольевна, кредитная карта – это не потребительский кредит. Вы меня слышали, что я вам сказала? Мне не важно, что вы мне сейчас будете рассказывать, какой там, чего там. Я требую от банка, и банк обязан предоставить мне эти документы. Потом я буду уже смотреть, вот, что, исходя из того, что я увижу в этих документах. Когда я буду платить, вам что необходимо. Я буду платить, или, может быть, даже в суд подам на ваш банк. Следующие действия мои будут том, после что... того, как я увижу документы, которые я от вас запрашиваю. Сейчас при неоплаченном минимальном платеже происходит блокировка ряда сервисов, поэтому, чтобы получить подробную консультацию по данному вопросу, после оплаты... Какая блокировка? Какие ряды? Я сейчас не сервис требую, у меня требования по закону, это не сервис. У меня законные требования. Вы можете заказать документы через электронную почту. Я вам заказываю. Сейчас вы мне позвонили, я вам заказываю. Вы не в банке работаете, вы мошенница, вы представляетесь только банком. Вы не можете мне эти документы обеспечить. Почему я тогда вы, если вы... Вас. Что? Если у вас нет возможности вернуть сразу всю потраченную сумму, я вам о чем говорила, отодвинь скрипт. Анечка, отодвинь скрипт и голову включи свою головушку. Давайте. Ты услышала, Танечка, что я тебе сказала? Вопрос оплаты не будет решаться, пока я не увижу документы. Полина Анатольевна, а сейчас с учетом. Сейчас банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию и, возможно, предложить льготные условия оплаты за меня должность. Никакая ситуация не устроит, пока я не увижу документы. Полина Анатольевна, отодвинься от скрипта. Я не отказываюсь от оплаты. Это вы отказываетесь мне предоставлять документы под запись разговора? Ваш банк в официальном порядке под запись разговора отказывается предоставить мне документы, которые я абсолютно по закону, и требования у меня по поводу этого. Я по закону имею право, по закону о банках и банковской деятельности. Клиент вправе требовать документы, а банк обязан их предоставить. То есть вы сейчас под запись разговора отказываетесь мне их предоставить? Вам необходимо восстановиться в графике платежей и далее... Вы робот, Анечка? Аня, ты робот? Аня, ты робот? Ты слышишь, что я тебе говорю? Отодвинь скрипт. Скрипт отодвинь. Сейчас. Запиши, что мне нужно, еще раз зафиксируй, что я прошу. И будьте добры, жду я эти документы в письменном виде по Почте России с печатями, с подписями, с живыми. Не на принтере, поэтому напечатанными. Сейчас вам необходимо искать на 1400 рублей для оплаты. Всего доброго, до свидания. Чего-чего? Документы-то мне пришлете? Ты мне ответь, пожалуйста, на вопрос, когда и мне ждать документы? Ты эту информацию зафиксировала? Вам необходимо. Ты зафиксировала, необходимо, Анечка? Ты в банке работаешь? В банке. Фиксирую эту информацию, и я жду эту всю документацию, которую я потребовала, жду. Все, давай, раз ты зафиксировала. Вас по данному вопросу. Все, я жду документацию, давай. Что ты еще? Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Здравствуйте, кто это? Меня зовут Марина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору секьюризации. Возможно, мои коллеги с вами связывались. По вашему договору секьюризации есть задолженность? Каким образом это должно смущать? Давайте так, сначала представьтесь полностью. Меня зовут Конкина Марина Васильевна. Так, второй по вашему договору секьюризации имеется задолженность. Знаете почему? В размере 4100 рублей. Потому что существует 230-й закон. Да, я могу понять ваше недовольство. Там строго указано количество взаимодействий. То есть, да, я могу понять ваше недовольство в связи с поступающими. Могу понять ваше недовольство. Не надо понимать моего недовольства. Вы должны не понимать недовольство, а должны выполнять требования закона. Тем не менее, вы должны обязательно. Тем не менее, банк действует строго. Как же это строго, если вы нарушаете закон? Екатерина Евгеньевна. Банк действует строго в рамках 230-го федерального закона. Какие там рамки вы соблюли? Второй раз за день, знаете, вы что, обалдели? Любой поступающий звонок какой вам любой? СМС-сообщение направлено на урегулирование ситуации по вашему счету. Сколько количество взаимодействий должно быть в неделю? Чем быстрее мы придем к договоренности, тем быстрее звонки вам прекратятся. Сколько раз вы имеете право звонить раз в неделю? По данному вопросу я проконсультирую, или мы к этому вопросу больше нет, не нет, мы вернемся. Этот вопрос сейчас в данный момент обсуждаем. И дальше мы не пойдем, пока мы его не обсудим. И в принципе ничего не будем обсуждать, потому что нарушен закон. По данному вопросу я вас проконсультировала. Меня и не надо консультировать, я и так знаю этот закон. Не меня нет. Как не нарушать? Сколько вы скажите мне? Вот вы можете мне ответить, сколько раз вы имеете право взаимодействовать, скажем, клиентом в неделю? Банк не нарушает 230-го федерального закона. Вы можете мне ответить, Марина? Требование банка произвести оплату сегодня. Марина, вы отодвинь скрипт. В указанный срок? Отодвинь скрипт. Сколько раз вы имеете право в неделю звонить? Екатерина Евгеньевна, по данному вопросу я вас проконсультировала. Вы меня не проконсультировали. Меня не надо консультировать. Я вам задаю вопрос. Сколько раз вы имеете право звонить раз в неделю? По данному вопросу я вас проконсультировала. Нет, вы же робот вообще. Вы готовы произвести оплату? Это же надо дерево. Я бы с деревом, по-моему, проще разговаривать, чем с вами. Вы деревянная? Или вас дерево укусило? Екатерина Евгеньевна, вы готовы вернуться к общепринятой мере общения? Иначе нет, я просто буду нет, вы просто тупите. Прервать я разговор. Я вас спрашиваю конкретный вопрос. Вы меня делаете вид, что вы меня не слушаете. Так еще же меня в упор не хотите. Зачем меня консультировать? Вы несете полную чушь. Вы несете полную чушь. Вы готовы еще закону. Еще потом она мне заявляет, что действует. Она меня проконсультировала. Ну я вообще худею с вашего банка. Строго в соответствии. В каком месте, если вы второй раз мне за сегодняшний день звоните? Где тут соблюдение да, закона? Каждый звонок с нашей стороны – это попытка урегулировать сложившуюся при ситуацию. Причем тут, папа, по закону вы не имеете права звонить больше одного раза в сутки, не более двух раз в неделю. И чем быстрее мы придем а вы позвонили мне второй раз в сутки. Звонки. Вы меня не слышите? Сиди, я сам открою, да? Алло. В соответствии. Что, соображаете, что вы несете? Я соображаю. Да? И не понимаю, незаметно. Что я вам говорю. Нет, не понимаете. Сколько раз в неделю вы должны звонить? Я уже вас, я проконсультировала. Раз мы вы не в курсе, я вам уже все рассказала. Два раза в день. Где два это там написано? День и четыре раза в неделю. Что вы несете? Ну все, ФССП, это будет запись это направлена. Все, хорошо. Это не противоречит 230-му федеральному закону. Вот эту запись разговора я веду. Вот, и я ее обязательно это сейчас. Принципы, я ее отправлю в ФССП. К этому вопросу мы больше не вернемся. Нет, я уже не возвращаться никуда, потому что вы нарушили закон. Еще начинаете его этот закон перековеркивать. Согласно УКБО пункту 3.4.15. Банк вправе звонить вам до двух раз в день. Где и там это? Вы не имеете права звонить это, более одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Вы не имеете права звонить. Поэтому она мне говорит... к обсуждению вопроса по всего вашей доброго, до свидания, дерево. Девушка, Марина, тебя, по-моему, и дерево укусило. Я не знаю, что. Зафиксировано. Зафиксируй, что хочешь. А я в ФССП. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Дёза, взыскание банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? А еще раз полностью, будьте добры представиться. Меня зовут Татьяна Дёза, взыскание банка Тинькофф. Вы готовы внести оплату это в указанные полностью. Сроки? Это не полностью. Полностью это значит фамилия, имя, отчество и должность. Строева Татьяна Олеговна, вы готовы внести оплату в указанные сроки? А должность какая? Отдел взыскания банка Тинькофф. Вы готовы а должность внести оплату какая? В указанные отдел-то сроки? Отдел, а в отделе какая должность? Я вам уже предоставила информацию. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Вы должность сроки? Мне так и не сказали. Я вам уже предоставила информацию. Должность вы мне не сказали. Какую вы мне предоставили? Я говорю, не сказали должность? Нет, она говорит, предоставила. Отдел взыскания банка Тинькофф. В отделе у тебя какая должность? Вы готовы внести оплату в указанные сроки? На вопрос сроки? Мой ответите. Вы можете записать вы не мою знаете, фамилию, даже можете какая позвонить должность по номеру у вас? Горячей линии, которая указана на обратной стороне оно карты, мне надо. Предоставить мою фамилию оператора. И он чего, и узнавать и вашу должность? Банка. Я говорю, должность он не нужна ваша. Вы не слышите меня? Банка. Вы готовы? У сотрудника вы готовы банка должна быть должность. Вы что, генеральный директор этого банка? Или начальник отдела взыскания там, или кого-то там? Какая должность-то? Я вам уже предоставила информацию. Нет, вы не предоставила. Оплату, нет, не предоставила. Должность не сказала в отделе. в своем? Что у тебя в трудовой книжечке написано? Полина Анатольевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1400 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 2 марта включительно. Оплата от вас поступит? Я готова услышать твою должность. Оплата от вас поступит? Я готова услышать твою должность. Оплата от вас поступит? Должность, пожалуйста. Оплата от вас поступит? Я уже все информацию предоставила. Нет, не предоставила. По поводу должности ничего не сказала. Про отдел сказала, про должность нет. Оплата от вас поступит? Должность ваша. Оплата от вас поступит? Должность твоя. Оплата от вас поступит? Должность я уже твоя. Предоставила необходимую информацию. Нет, не предоставила. Оплата от вас поступит? Не сказала ты должность свою. Я вам уже предоставила все необходимую информацию. Должность твою не поступит? Сказала. Жду, когда скажешь мне должность. Оплата от вас поступит? Проконсультируйся, какая у тебя должность, если сама не знаешь. Оплата от вас поступит? Должность мне свою скажешь? Оплата от вас поступит? Должность мне свою скажешь? Ну, узнать пошла или что зависло-то? Хоть мяу скажи. Чтоб я знала, ждать там, не ждать твоей должности. Трубочку я не положу, не переживай. Начальство, а девочка халтурит. Делает вид, что как будто бы связь прервалась. Вы предоставили банку Тинькофф право обрабатывать ваши персональные данные, подписав кредитный договор. Согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, сотрудники официально предоставляют интересы банка и действуют от его лица, в том числе обрабатывают персональные данные клиентов на основании трудового договора. И к чему ты мне это несешь? Ну, давай дойдем до того, у тебя должна быть тогда доверенность от твоего работодателя на обработку моих персональных данных, лично твоя. Значит, мне давай вот эту доверенность по почте России с уведомлением присылаешь, чтобы я знала, кто именно с какими паспортными данными имеет право со мной общаться и обрабатывать мои персональные данные. Но это если по закону так. А ты мне даже должность сказать не можешь. А ты даже не можешь мне свою должность сказать. Уже не говоря уже там каких-то там правовых нормах и каких-то там взаимоотношениях, которые именно строго по закону. Сейчас я начну еще от тебя требовать тогда доверенность. Давай доверенность мне тогда присылай, пусть твой поработал. Ничего ты мне не предоставила вообще. То, что я требую, ты мне не предоставила. Какая твоя должность, ты мне так и не сказала. Все сиськи мнешь. Узнай, какая у тебя должность. Что так такого сложного-то? Вы что, без должностей там работаете или как? Я вам уже предоставила все необходимое. Ничего информацию. Ты мне не предоставила. То, что я прошу, ты мне не предоставила. Я тебя требую твою должность. Чтоб ты мне сказала. Ты не говоришь, упертая. Я вам уже предоставила все необходимую информацию. Оплата от вас поступит. Ты не предоставила ты мне необходимую информацию. Сколько мне еще ждать твою... Какая твоя должность? Ты мне пока не скажешь, какая у тебя должность, дальше мы с тобой общаться не будем. Просьба вернуться к общепринятой манере общения, в противном случае я буду вынуждена прервать диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Я отклоняю твою просьбу. В таком случае я с вами прощаюсь. Имейте в виду, действия банка на правильное взыскание долго будет продолжаться. Узнай свою должность в следующий раз, чтобы взыскать.